Махли дуцади, махли вотолев, туди ротли гитун, ратлал да хвати зе. Чилин абун чанги божи за юна Рахиги хвана, хотенги хвана Хварит годун гитун, монги анна вас Тоги вас, тоги вас, тоги тим Ерахи ту, хаду холи